Зачем ты, сирота, пришла? Я только тем и утешаюсь, что никто сюда не забредает, никого грызть, кусать не приходится. Мне это не по душе. Я сирота, добрый, Василиса. Ну, а добрый, так и не трогай меня. Медведь, никак нельзя. Я с тем к бабе-яге нанялся, Василиса. Как же тебя, бедолагу, угораздило, медведь? По простоте. Собака и кот жили-жили у хозяина, да и состарились. Дело житейское, со всяким может случиться. А хозяин их возьми да и рассчитай. Гляжу, бродят, есть просят. Что тут делать? Кормил, кормил. Да разве на троих напасешься? Взял у бабы-яги пуд пшена в долг. А она меня за это в кабалу на год, в цепные медведи. Василиса, а где же цепь-то? Медведь, срываюсь все уж, больно я силен. Василиса, и долго тебе еще служить? Медведь, третий год на исходе, а она все не отпускает. Как придет время расчет брать, она меня запутает, со счету собьет, и служи опять, прямо беда. Василиса, бедный Михайло Потапыч, медведь, не жалей ты меня, а жалей себя, сироту, ревет. Пропадешь не за грош. Я-то не трону, баба-яга погубит. Василиса, не плачь, Мишенька, я тебя медом угощу. Медведь, не надо. Разве меня утешишь, когда я так загоревал? А какой мед у тебя? Василиса достает из мешка горшок. Гляди, медведь, а, липовый. Ну, давай, может, мне и в самом деле полегчает. Да ты его весь давай. Все равно тебе, сироте, пропадать. Василиса, нельзя, Мишенька, сыновьям несу гостинец. Медведь, а где ж они у тебя? Василиса, пропали. Михаил Потапыч, медведь, ох, горе какое, да как же это, да почему же это, да когда же это? Василиса, ты кушай да слушай, а я расскажу тебе все по порядку. Муж мой был воин, Данила Богатырь. Ты о Змее Горыныче слыхал? Медведь, ну как не слыхать? Он деда моего мимолетом для смеха взял да и опалил огнем, Василиса. А мой Данила Богатырь Змея Горыныча убил, да и сам в том бою голову сложил. Стали мы жить вчетвером, я да три сына, Федор, Егорушка, Иванушка. Исполнилось Федору 13 лет, и пошел он в стадо встречать. А козел у нас был строгий, что твой дикий. Стал он на дыбки и на Федю. А Феде его за рога, да и озимь. Возвращается сын домой. Так и так, мама, я богатырь. Я ему, опомнись, мальчик, какой же ты богатырь, ни силы, ни умения, ни грамотности. Злодей твои годы считать не станет, а только порадуется твоей слабости. Коня без моей помощи ты подковать не сумеешь. Выйдешь на распутье, а там камень, а на камне надпись, что ждет путника на тех путях. Богатырь должен на всем скаку, не слезая с коня, прочесть надпись и выбрать правильный путь. И здесь ты, сынок, ошибешься. Погоди, придет твое время, сама тебя отпущу. Молчит. И ночью сбежал медведь. Ох, куда, Василиса? Со злодеями сражаться, за обиженных заступаться. Медведь, это славно. Василис, чего уж лучше. Да только наутро принесли прохожие его меч. Перевязь перетерлась, а богатырь и не заметил. А через 3 дня и конь богатырский прискакал. Обидел его хозяин, не чистил, не купал, овса не засыпал. Федор, я, мама, только об одном думал, как бы с кем подраться, Василис. А сын так и не вернулся домой. Медведь, ох, Василис. Прошло 3 года, исполнилось Егорушке 13 лет, и напал на него бык. А Егорушка его за нос, да и на цепь, приходит ко мне, так и так, мама, я богатырь, а ночью сбежал, а через 40 дней... прибежал домой его конь, стремена звенят, а в седле никого. Глянул на меня конь, заплакал и грянулся на землю. И дух из него вон. Егорушка. Он видел, что со мной сталось. Василис. Ну, как тут быть?